Друзья, молодежь, то, о чем мы сейчас будем говорить, ну, вас, наверное, касается, я думаю, это точно, точно касается. Я прочитаю текст для начала с Колоссянам 3 главы, наверное, очень знакомый текст. Я думаю, наверное, вы все его практически знаете наизусть. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Для чего мы должны петь или слушать музыку? Там, как угодно. Прийти на богослужение. Мы поем. Для чего? Кто может сказать? Ну, из текста, как вы поняли? Прославить Иисуса. Но из текста, как вы поняли? Научать и вразумлять. То есть через пение у нас происходит, мы учимся или вразумляемся. Бог нас или учит чему-то. Но у нас в церкви, интересно мне наблюдать так, есть два брата таких. Они вот как-то так близко относятся к общему пению, сами не поют. Они так поют, ну, в общем, голосом. А так, чтобы у них голос какой-то был, не поют. Но они пришли к Богу уже в возрасте, такая жизнь была. И они, интересно, там какую-нибудь песню предложишь, там «Прости меня, Боже», например. Сидят, плачут. Ну, касается. Мы поем так все, прости меня, Боже, вот, там, прости, я молю. Я думаю, у нас нету, наверное, ни просьбы такой какой-то, чтобы Бог нас простил. Мы так, ну, спели обыденные слова. Они как бы через сердце все пропускают. И вот для них их это касается. Я думаю, что в общем пении вот нам надо так участвовать, чтобы мы поем, оно нас касалось, чтобы оно нас научало, вразумляло. Ну, сейчас начнем. Значит, я сейчас включу произведение, ну, христианские, конечно. Потом мы пойдем дальше. А так, ну, попрошу, что? Знакомые, может быть, кому-то знакомые, кому-то нет. Ну, так немножко будете слушать. Ну, представьте что-то себе. Вот что те, кто записал эти, что они хотели выразить этим? То есть, что, какие у вас чувства возникли? Вот так немножко, да, для настроечки. Ну, а потом мы дальше пойдем. На что вас настраивает такая музыка? Сидите. Вас на что она настроена? Бою пыльной дорогой, волнуясь, задыхаясь в Эммаус. Душа болит, думая о многом, но центром дум был друг их Иисус. Событий потрясающих картины кружились в утомленной голове, но ярче всех распятие Божьего Сына и мертвый взгляд полузакрытых век. Он умер, нет его, он был изгнанник. Куда пойдем, как будем дальше жить? Вдруг к ним приблизился какой-то странник и тихо начал с ним говорить. На что вас настроило? Вы поняли вообще, о чем будет песня, когда началась она? Что сейчас будет, что вот переживания какие-то, да? Это про Эммаус, они идут, вот они одни остались, они в переживаниях таких. Вот начало такое переживательное, и вот они пришли, да? И он начал с ними говорить. Ну это, такое можно, ну, наше было служение, чтобы такое было или нет? Нет, да? Ну я думаю, у нас однозначно, да, нет, такое у нас. Еще, как он пел, что вы заметили в его пении? Какое было пение? Не, ну свободно понятно, у нас тоже выходит свободно, поет кто-нибудь так очень свободно. Да, как будто говорил он, да? Вот так, почти так разговорная речь у него. Пение не поймешь, то ли он разговаривает с кем-то, то ли просто он поет, да? Ну, выразительно пел или нет? Очень, да, выразительно, ладно. Ну, мы, да, вы просто сейчас немножко запоминайте, а потом мы, когда пройдем тему, и мы можем потом сделать выводы какие-то. Вообще о чем говорит? Настройка идет, да? Сейчас о чем-то будет произведение. Уходят в путь большие корабли. Знакомая песня, да? Через моря ведут их капитаны. Житейский океан ладье. Знакомая, да? Ну, кто-то первый раз, кто-то не первый раз. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, если я первую включил вам песню, я думаю, нас, вас, наверное, такое, ну, это неприемлемо в наших церквях, в наших богослужениях. Ну, вторая тоже. А третью, может, уже кто-то слушает и нравится. Я думаю, потом мы дальше пойдем, когда тоже будем включать. И вы многие записи слушаете. Почему мы об этом говорим? Будет разговор о эстрадном вокале. Не об эстраде, Ну, эстрада, что мы понимаем под словом эстрада? Ну, эстрадные певцы поют у нас, да? Это там ударники, так все, вот эстрада. Нет, есть еще эстрадный вокал. То есть не обязательно он должен сопровождаться там ударными инструментами или какими-то. Нет. Это будет пение, но это будет в стиле эстрады. Вообще, что такое эстрада? Откуда оно пришло? Эстрада образовалась в середине прошлого века в Америке. В середине прошлого века. Образовалось такое направление. Это целая культура образовалась такая эстрадная. И сейчас это уже и бизнес, да? Шоу-бизнес и так далее. На фоне этого все образовалось. Что подтолкнуло к образованию этого стиля эстрадного? Подтолкнуло в середине прошлого века на фоне сексуальной революции, когда люди стали то, что скрывалось, стали открывать, не стесняясь. И на фоне этого образовалось эстрадный вокал. То есть открытый звук, вы заметили, да? Они все поют так. Ну, я так утрирую маленько, да? Ну, все открыто, вывалено так, все. Но чем привлекателен вот эстрадный вокал? Что он более понятен. Вообще это что-то такое считается между академическим вокалом и народным. Есть народный вокал, есть академический вокал. И что-то образовалось между вот этими двумя вокалами. Это эстрадный вокал образовался. И он отличается не только... Вот пение, он отличается еще задачами. Если вы заметили, наверное, каждый эстрадный певец легко узнаваем. Ну, вы ездите в автобусах, там еще где-то, да? И вы только услышали, запел человек, и вы сразу определили, кто. Так или нет? Ну, я думаю, если вы немножко там где-то кого-то слушали, у вас легко определяется этот певец. То есть эстрадный певец, он, у него цель – свое направление, найти свой стиль, отличительный от других. Если, например, в академическом или в народном, там есть определенные рамки, за определенные эти рамки выходить не принято. То есть вот в этих рамках все певцы поют. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, там все. Но есть рамки, и они в этих рамках все как-то движутся. В эстраде нету рамок. Там, наоборот, каждый ищет свой образ. Свой образ. И он находит его, и потом он преподносит его. Вот. И есть в эстраде есть такие, характеризуются некоторыми основными приемами. Есть приемы, эстрадные приемы. Мы не задумываемся. Они, эти приемы есть, существуют и учатся. Не просто так даже спеть. Очень-очень много учатся, чтобы вот этим приемам научиться. Чтобы потом, вот человек, научившись этим приемам, он мог себя показать. Как он может петь? Ну вот мы начнем так, маленько приемы послушаем, некоторые, эстрадного вокала. Ну а потом примерчики. Когда ваш слух настроится, вот на, вы много начнете слышать. Потом когда включают, есть то, есть то, есть то. И кто говорит, что он поет, например, он говорит, и мне так, я так пою. Нет, он сознательно поет. Даже христианские приезжают, вот кто-то приезжает и поет, да, с какими-то группами там или еще как-то, ансамбли приезжают и поют. Они сознательно поют это. Не то, что они вот им как-то они по-другому не могут. Нет, они могут по-другому, но это им нравится. Потому что эстрада вот вообще нравится. Это молодежи особенно. Ну и они как бы преподносят то, что нравится. И вот с некоторыми мы познакомимся сейчас с приемами эстрадного вокала. Я назову их. Некоторые вам ни о чем не скажут. Нет, названия ничто не скажут. И когда мы послушаем этот прием, вы ничего не вспомните. А некоторые вам будут просто знакомы. И когда мы начнем включать, вы будете слышать. Ну, такой один из, ну, он, наверное, незнакомый вам. Первый раз услышите. Есть такой прием йодель. Йодель. Слышали ты когда-нибудь такой? Нет. Но это особая манера пения без слов. В эстраде такая присутствует. Я, правда, тоже не встречал, но она есть, говорят это. С характерным переключением голосовых регистров. То есть чередованием грудного и фальцетных звуков. Понимаете, да? Мы же немножко так это уже... То есть переключается. Ну, я вот включу вас сейчас, вы послушайте. Ну, это вообще народы Азии. Оттуда пришло это такой прием. Вот, послушайте. My father is up, so I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, I wanna do it, такому надо учиться долго петь, да? Я думаю, не получится за два занятия. Но есть такой прием, но я говорю, я не встречал, вот, чтобы где-то вот какой-то наш эстрадный певец использовал его, я не встречал. Может быть, плохо поискал, надо было побольше поискать, и, может быть, нашел бы. Но есть такое еще, манера такая исполнения, это штробас. Ну, это немецкое слово, штробас. Это тип фонации, при котором голосовые связки вибрируют, но при этом практически не напряжены. То есть свободно. Является самым низким вокальным регистром, во время которого производство самого звука происходит при помощи воздуха, проходящего через расслабленную, как бы свободно дышащую голосовую щель. Поняли? Ну, давайте я включу, вы поймете это. Lady Tiger, Zack Dalfieland, Proud Upon Your Kill the Dawn, Lady Tiger, Zack Dalfieland, Такое есть. Но это уже встречается. Вот сейчас, когда мы будем прослушивать, я думаю, вы уже услышите, что эстрадные певцы наши используют этот. Не все, но есть такие. Дальше еще что есть. Субтон. Субтон – это еще чаще используют. Мы так плавно идем, что чаще используют. Ну и придем к этому. Это своеобразное пение с одновременным придыханием. То есть перед пением, да, ну не звуком, происходит сначала дыхание, а потом звук. Пение, ну то есть какое-то слово. Вот. Ну вот сейчас послушайте, вы услышите. Нагумама ганалени наджали. Сейчас слушайте внимательно, сейчас нам будет. Актер адуаби, актер жвайор, вот и сдалаби, вот и удвоял. Нанну бро, хо-хо-ва. Воздух идет, а потом звук. То есть это субтон называется такое пение. Ну, какое еще такое? Драйв. Есть такое, драйв. Это пение хриплым голосом. Это не вот этот, который мы пели, слушали, да? Штробас. А пение хриплым голосом. То есть человек как будто охрип, но он не охрип, он так поет. Это его стиль, он который себе выбрал, и он поет вам. В дом позову гостей, выйду навстречу, чтобы весь вечер полон был дом друзей. Грани стирая, свечи сжигая, полночь в окно влетит, жадно поманит, в омут затянет, голову закружит. Мне. Ну, слышите, да? Он практически этим постоянно пользуется. Ну, таких песов уже немало. Уже таким пользуется. Вот. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз мои года. Ну, слышите, да, я думаю, уже понятно, да, что это такое. То есть это пение, это драйв называется такой. Теперь, если вы услышите, кто какой-то певец так использует это, он поет драйфом. То есть это такое есть. Еще какие бывают. Ну, я вот как говорил, что в эстрадной музыке там каждый певец, он ищет именно свое что-то, то, что его отличает от других. Ну, сейчас, например, я включу вам. Вы услышите, там три куплета, или четыре будет, и певцы будут петь. И все будут петь по-разному. То есть каждый будет преподносить себя. То есть не будет такого, что вот одинаково, они один спел, второй, третий. Нет. Каждый будет преподносить себя. И еще что есть в эстрадной музыке. Например, это тоже эстрадный прием, когда певец поет, голосом, не свойственным ему. Я думаю, наверное, вы слышали, да? Вышел мужчина и поет как бы женским голосом. Или наоборот, выходит женщина и поет, наоборот, мужским голосом. То есть не в свойственном. То есть, ну, там должен звучать, например, тенор, поет альт. То есть это, ну, и чувствуется, что это не то, что контр-альт поет, который свободно поет. И это ноты были написаны для контр-альта. Есть такие произведения, где контр-альт поет очень низко. Нет, это мелодия простая, ну, ее опускают до таких размеров, когда человек так вот поет не в своем диапазоне. Ну, вот сейчас послушайте, есть такое. Но все в этом мире бушующем есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает. Есть только миг, ослепительный мир, долетит сквозь старый чернорожу. Но есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Заметили, да? Каждый показал себя. Один спел так. Внизу, второй спел уже ровно, а третий уже там полукричащий. Так. То есть каждый себя показал, каждый певец выразил свое. Мы узнали, если он будет другую песню петь, мы узнаем, это этот поет, это этот. То есть оно присуще, и поэтому они пользуются этими. Еще есть такое расщепление, называют его. Это в данном процессе происходит как бы разбивание выходящих звука. Другими словами, к чистому звучанию добавляются не музыкальные звуки. Не музыкальные. То есть они вообще не музыкальные. Там нету там тона какого-то или что. Просто не музыкальные звуки добавляются. Шум это может быть. Может быть даже шум. То есть, ну вот мы слушали, да, они там сначала какой-то, ну, там хрип какой-то идет, потом звук пошел. То есть, ну, они тоже этим расщеплением пользуются этим. Но идет сейчас у нас вообще в мире идет смешение. Смешение различных стилей. Вот сейчас мы слушали, да, это хор турецкого был. То есть они там, ну, кому как надо, так поют. То есть если вам надо такую, мы так споем. Надо так споем. И вот они и русский народный используют. Но с элементами эстрады обязательно. Эстраду они всегда вкрапляют. Вот сейчас послушайте. Здесь будет не музыкальный звук тоже еще. Ромашки.